счастье мое. Подстрелены птицы, сердце трепещет, и ветер до слез по лицу меня хлещет, сбивая с пути, заметая жилье. Твоя нелюбовь, несчастье мое, она воздвигает дворцы ледяные, в которых застыли оркестры немые, озябшей души, и терзают ее. Твоя нелюбовь, несчастье мое, я бьюсь о нее уже целую вечность, и горе свое превращаю в беспечность взаимной любви, как будто бы над жизнью моей, над моей судьбой, все так же сияет печальной звездою твоя нелюбовь, несчастье мое. О, что тебе стоит разрушить ее?